надежду прочь, нам уже не помочь. Свет в небе кометы след, память прошедших лет, песня, которых нет. Как ливень этой ночью. И не надо по ночам звонить и не соединить то, чего лишь клочья. И не надо прощения просить. Короткие гудки, как ливень этой ночью. Ливень этой ночью.